Глава 30. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 14 апреля 2023 года, 19:00. Присутствие ФБР у него в кабинете уже его не удивляло. А вот когда они без предупреждения заявились к нему домой, Ларри Чедвику стало не по себе. Аннет Паккарт и ее команда прошлись по его прошлому кувалдой, снося все, что вызывало сомнения, и копаясь в обломках в поисках чего-то подозрительного или гнусного. Он смирился с тем, что для того, чтобы получить пожизненное назначение в высший суд страны, его жизнь придется разобрать на кирпичики, чтобы убедиться, что за стенами не разлагается труп. Однако этот демонтаж, казалось, никогда не закончится. Подъехав к своему красно-коричневому особняку в Вашингтоне, Ларри увидел припаркованный у входа черный правительственный внедорожник, горящие мигалки и агента за рулем. Визит на дом всегда означал, что произошло новое развитие событий, и Аннет требовалась немедленная консультация с Ларри. Проверка подходила к концу. Ларри уже неоднократно пересказывал Аннет историю своей жизни и не мог придумать, что еще он мог бы рассказать о себе. В последние недели Аннет отошла от его студенческих лет и начала концентрироваться на его взрослой жизни и карьере. Но его финансы были в полном порядке, без следов взяток и коррупции. Ларри был уверен в своих решениях на протяжении всей карьеры. Он высказывал правильные мнения и делал корректный выбор, основываясь на логическом юридическом анализе. Его сотрудники и назначенцы были различного происхождения и не вызывали возражений. Вплоть до настоящего момента все было сочтено безупречным. Поэтому он задался вопросом, что за новое развитие событий привело ФБР к нему домой в 7 часов вечера. Ларри толкнул входную дверь, повесил пальто в шкаф и прошел на кухню, где обнаружил Аннет Паккарт за столом, напротив его жены. «Аннет», — поздоровался Ларри, — «не ожидал увидеть вас сегодня вечером». «Извините, что врываюсь без предупреждения», — ответила Аннет. «Но кое-что случилось». На ней были темные брюки и блейзер, и выглядела она, как всегда, профессионально. Эта женщина была олицетворением делового стиля. Ларри подошел и поцеловал жену. «Привет, детка, все в порядке?» «Да», — ответила Рене Чедвик. «Мы с Аннет просто общались, пока ты не вернулся домой. Ей нужно кое-что обсудить с нами обоими». «Хорошо», — сказал Ларри непринужденным тоном. «Я хочу выпить. Могу я предложить вам что-нибудь?» «Нет», — ответила Аннет. «Не стоит, спасибо». «Бокал вина?» — уточнил Ларри у жены. «Может быть, через минутку. Мне не терпится услышать, что Аннет хочет нам сказать». Ларри подошел к кухонному бару и зачерпнул лед в стеклянный стакан. «Что такого срочного? Это не может подождать до утра?» «Боюсь, что нет», — сказала Аннет. «У нас проблема, Ларри». В его внутренностях зародилась ноющая боль. Страх, что, возможно, одна из его интрижек раскрыта. «Что еще? С налогами же нет проблем. Разве вы только что не закончили с ними?» «С налогами все в порядке. Боюсь, это связано с вашим сыном». «С Дунканом?» Ларри отвернулся от бара, держа в руках скотч. «Это всего лишь вождение в нетрезвом виде, Аннет. И анализ крови выглядел неоднозначно. Дело закрыли скорее из-за недостаток улик, чем из-за моего давления». «Дело не в вождении, в нетрезвом виде». Ларри увидел, что на лице у Аннет не было и тени улыбки. «В чем дело?» — спросил Ларри. «Вы когда-нибудь слышали о радиопрограмме университета Маккормака под названием «Сенсация»?» Ларри сел рядом с Рене. «Нет, а должен был?» Ее ведет студентка по имени Лора МакАлистер. Передача выходит в эфир из студии звукозаписи факультета журналистики на территории кампуса и пользуется большой популярностью. Похоже, что весь университет каждую неделю ее включает. Девушка стала известна на всю страну благодаря сенсационным материалам, и недавно они рассказали в программе «Проснись, Америка» с Данте Кэмпбелл. «Ясно», — сказал Ларри. То, что начиналось как небольшая университетская программа, превратилось в поп-культурную бомбу. Лору МакАлистер называют «женской версией Джо Рогана». Это популярный подкастер, который обращается к молодой аудитории. Я знаю, кто это. Несмотря на то, что она всего лишь студентка колледжа, Лора МакАлистер смогла привлечь на шоу настоящих знаменитостей, и ни одна тема не остается без внимания. Благодаря социальным сетям более миллиона человек, в основном студенты колледжей по всей стране, слушают ее шоу каждую неделю, когда она выкладывает новые выпуски в свои аккаунты в соцсетях. Ее аудитория растет в геометрической прогрессии. «Ясно», — повторил Ларри. «А какое отношение это имеет ко мне?» Аннет сложила руки на столе. «У нас есть источники, которые сообщают нам, что эта студентка расследует обвинения в изнасиловании в кампусе университета Маккормака и готовится выпустить в эфир шоу, в котором расскажет все подробности». Ларри устало выдохнул. «Хочу ли я знать подробности?» «Наверное, нет, но придется». Лора МакАлистер готовится выдвинуть обвинение против братства Дельта Хи, в нем состоит ваш сын, утверждая, что его члены подмешивали в напитки на вечеринках, проводимых братством, наркотик без вкуса и запаха, используемый для изнасилований. Обвинения поступили от нескольких девушек, но одна из них, по имени Кристи Пенни, утверждает, что ее изнасиловали в начале семестра в общежитии братства Дельта Хи и подала официальное заявление в полицию. «Ради всего святого», — сказал Ларри, сделав большой глоток виски. «Почему я ничего не слышал об этом от самого университета?» «Они проводят внутреннее расследование, как мне рассказали мои источники. Вы не слышали об этом, потому что университет отчаянно пытается замять ситуацию. Маккормак пользуется значительной финансовой поддержкой со стороны выпускников. Университет позиционируется как элитное учебное заведение, конкурирующее с Лигой Плюща. Скандал с изнасилованиями разрушит имидж университета и перекроет поток пожертвований от выпускников. Все это поставит президента университета и декана в сложную ситуацию, из которой вряд ли кто-то из них выберется. Не говоря уже о том, что скандал с изнасилованиями помешает набору студентов. По словам моих источников, эти случаи сексуального насилия продолжаются уже некоторое время. Университет прилагал все усилия, чтобы замять эти истории. Но теперь, когда последняя жертва подала официальное заявление в полицию, молчать будет невозможно. А если Лора МакАлистер выйдет в эфир, то в зависимости от того, что именно она выяснила, скандал будет во всех новостях». «Дункан замешан в этом деле?» — спросила Рене. «Это нам предстоит выяснить, но даже если Дункан не замешан, это может оказаться неважно. Одного скандала может быть достаточно, чтобы потопить вашу кандидатуру». «Черт побери!» — воскликнул Ларри. «Прежде чем мы начнем паниковать, — продолжила Аннет, — нам нужно поговорить с Дунканом. Все, что мы слышали до сих пор, — информация не из первых рук. Если мы будем знать подробности, то сможем выйти из положения. Например, если Дункан предоставит нам инсайдерскую информацию. Если он не замешан в этом до того, как история станет известна, мы сможем сделать заявление, которое, надеюсь, разрядит обстановку». «Что за заявление?» — спросил Ларри. «Вы с Реной Дунканом сделаете публичное заявление на пресс-конференции, осудив любые правонарушения со стороны братства и решительно выступив против сексуального насилия. Напомните о настоятельной необходимости согласия. Конечно, Дункану тоже придется выступить и дистанцироваться от братства. К сожалению, дочерей у вас нет, и это будет работать против вас, потому что вы не сможете упомянуть о том, как сочувствуете жертвам. Если вы попытаетесь это сделать, Люди вас за это осудят. Как бы то ни было, ситуацию можно обойти. Обходной путь узкий, коварный, и по нему нужно идти очень осторожно, но он существует. Первое, что нам нужно сделать, это поговорить с Дунканом». Ларри кивнул и допил скотч одним глотком. «Как вы сказали, зовут эту девушку? Студентку-журналистку?» «Лора МакКаллистер. А что, вы ее знаете?» Ларри покачал головой. «Нет, просто пытаюсь разобраться в этом деле».